Мятеж в Эфесе. Когда все это совершилось, Павел решил пройти Македонию и Ахайю и идти в Иерусалим, а потом отправиться и в Рим. Но пока он готовился в путь, в Эфесе произошел мятеж против христиан. Эфес был знаменит прежде всего храмом богини Артемиды. Этот храм считался одним из семи чудес света. Древняя статуя, которую язычники считали неиспосланной самой богиней, изображала женщину со множеством грудей, великую мать, покровительницу рождения, плодовитости. Маленькие модели храма и статуэтки Артемиды шли на расхват в качестве амулетов. Один серебряных дел мастер по имени Димитрий промышлял тем, что делал серебряные модели храма Артемиды. Собрав художников и ремесленников, он сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит наше благосостояние. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти во всей Осии этот Павел своими проповедями совратил множество людей, говоря, что делаемое руками человеческими не боги. Понимаете, чем нам это угрожает? Ведь не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и рухнет величие той, которую почитает вся Осия и Вселенная». Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать: «Велика Артемида Эфесская, велика многогрудая!» И весь город наполнился смятением. Толпа схватила учеников Павла, македонян Гайя и Аристарха, и ринулась к арене городского театра, служившего обыкновенно местом больших народных собраний. Павел хотел обратиться к народу, но ученики не допустили его. К тому же некоторые из начальников, расположенные к Павлу, послали к нему с просьбой не показываться на зрелище. Между тем в толпе одни кричали одно, а другие — другое. Собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знала, зачем собрались. Иудеи боялись, что, расправляясь с христианами, толпа, не разбирая дела, набросится и на них, и предложили обратиться к народу некоему Александру. Дав знак рукою, Александр хотел говорить, но, узнав, что он иудей, вся толпа собравшихся вскричала в один голос: «Велика Артемида Эфесская!» Так кричали они около двух часов. «Велика Артемида Многогрудая! Велика Артемида Многогрудая!» Наконец блюститель порядка, призвав народ к вниманию, сказал: «Мужи эфесские, кто же не знает, что город Эфес — служитель великой богини Артемиды и ее статуи, упавшие с неба от Зевса? Если с этим никто не спорит, то надобно вам быть спокойными и поступать неопрометчиво. А вы привели этих людей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то пусть жалуются друг на друга в судебные собрания и проконсулам. А если вы хотите чего-нибудь другого, то и это следует решать в законном собрании. Смотрите, ведь за то, что происходит сейчас, нас могут обвинить в мятеже. Нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище». Сказав это, он распустил собрание.